Глава 7. Зеркало жизни отражает процесс пробуждения. Я хочу рассказать вам о некоторых аспектах моего собственного процесса раскрытия. Мы с вами говорили о переходе от так называемого временного пробуждения к окончательному. Так вот, после первого настоящего опыта пробуждения, который я пережил в 25 лет, мне, как и большинству людей, пришлось пройти через определенный процесс. Процесс раскрытия, который продолжался около 7 лет. Кое-что об этом процессе я уже рассказывал. Но я хочу затронуть еще один важный вопрос, который редко обсуждается в духовных беседах. Это вопрос о том, как сама жизнь, наша повседневная жизнь, может быть нашим самым лучшим учителем. В качестве иллюстрации я приведу некоторые примеры из моего собственного опыта. Практически с самого рождения у меня обнаружился дух соперничества, который находил свое выражение в различных спортивных занятиях. К 13 годам я начал участвовать в соревнованиях по велосипедным гонкам. К 20 годам я уже принимал участие в соревнованиях довольно высокого уровня. Тренировки и соревнования составляли большую часть моей жизни. Поэтому, когда в 25 лет я вдруг пережил первый опыт пробуждения, и в моей жизни начался совершенно другой процесс, это меня сильно удивило. Я сам этого от себя не ожидал. Спустя какое-то время я стал осознавать, что реализация, которую я пережил, была не окончательной. Я замечал некоторые части эгоистической структуры, которые во мне все еще оставались и не всегда согласовывались с тем знанием, которое мне открылось. Я пытался справиться с этим с помощью духовной практики, которая на тот момент состояла в основном из медитации и самоисследования путем ведения записи. Однако помимо наших духовных практик, существует еще сама жизнь. В течение года после моего пробуждения я перенес одну за другой несколько болезней, что привело меня в настоящее уныние. Это было тяжело физически, но также это было тяжело для той эгоистической структуры, которая во мне еще оставалась. На протяжении предыдущих 15 лет мой образ самого себя складывался в основном из того, что я атлет, находящийся в очень хорошей физической форме. Я был в лучшей физической форме, чем 99% людей, которых я знал. Как это обычно бывает, у меня сформировалось устойчивое представление о себе, как о физически доминирующем человеке. Это не значит, что я был крупным человеком, вовсе нет. Я был невысокого роста и довольно хрупкого телосложения. Но как велосипедисту мне не нужно было быть крупным, чтобы доминировать. Я просто был в лучшей физической форме, чем мои товарищи. Я в значительной мере отождествлялся с такого рода превосходством. За время моих болезней этот образ постепенно разрушался. Трудно ощущать себя спортсменом, по крайней мере лидирующим спортсменом, когда ты без сил лежишь в постели. В начале болезни, только мне становилось чуть-чуть лучше, я садился на велосипед и начинал тренироваться. Конечно, это подрывало мои силы, и болезнь вновь овладевала мной. Так продолжалось в течение нескольких месяцев. Я то поддавался болезни, то пытался восстановить спортивную форму, с каждым разом заболеваю все сильнее. В конце концов, я заболел настолько серьезно, что мне пришлось провести в постели 6 месяцев. конце этого шестимесячного периода я пережил великое откровение. Оно не было подобно просветлению или пробуждению, но тем не менее это было важное откровение. Я осознал, что я больше не спортсмен. Я уже не соответствовал тем критериям, которые определяли меня как спортсмена. Теперь я был физически слаб. Я больше не обладал той исключительной выносливостью, как раньше. Я не мог с кем-либо соперничать. Образ спортсмена больше не принадлежал мне. Тем временем мне становилось лучше, и у меня появилось необычайное чувство освобождения и легкости, поскольку мне больше не нужно было быть физически доминирующим человеком. Мне больше не нужно было поддерживать этот образ. Конечно, в момент пробуждения, который случился в 25 лет, я уже осознал, что этот образ на самом деле не я. Но, как это часто бывает после первого опыта просветления, моя структура эго не сдала так сразу своих позиций. Поэтому, когда я поправился, я стал рассматривать свою болезнь как настоящий дар, своего рода благословение. Она сделала меня настолько слабым, я буквально стал беспомощным, как щенок, что это освободило меня от эгоистической потребности быть спортсменом. Я почувствовал большое облегчение, потому что ощутил себя никем. Я на более глубоком уровне почувствовал то, что осознал в 25 лет, что я никто. Это было удивительное чувство. Ощущать себя никем и ничем на таком глубоком человеческом уровне. Я был бы рад сказать, что растворение эгоистического чувства «я» в тот момент было окончательным. Однако, когда я стал лучше себя чувствовать, я опять начал тренироваться. Я всегда любил физические упражнения. Мое тело не может бездействовать, и я получаю большое удовольствие от физической нагрузки. Мне было очень приятно снова ездить на велосипеде, в лесу, в горах, по всем окрестностям. Я получал даже больше удовольствия, чем раньше, поскольку теперь это была чистая радость движения. Мне не нужно было состязаться. Мне не нужно было показывать свое физическое превосходство. Я мог просто кататься. Однако спустя какое-то время я заметил, что уже не просто катаюсь и получаю удовольствие. Незаметно мои прогулки на велосипеде превратились в тренировки, как будто я опять был спортсменом-велосипедистом. Я уже не был профессиональным спортсменом. Я ушел из большого спорта несколько лет назад. И все равно я тренировался так, будто готовился к соревнованиям. Я вполне осознавал, что происходит, и говорил себе: «Я знаю, что тренируюсь только для того, чтобы восстановить прежнюю структуру моей личности, восстановить свое эго». Я осознавал, что происходит, но этого осознания было недостаточно, чтобы остановить процесс. Я был еще не готов отказаться от своего «я», от его восстановления. В результате я стал тренироваться так, как будто готовился к Олимпийским играм. И год спустя я снова заболел. Опять мне пришлось 6 месяцев провести в постели. Опять образ физически сильного человека был разрушен. И опять я почувствовал огромное облегчение, потому что мне не нужно кем-то быть, не нужно представать перед самим собой в определенном свете. После этой второй болезни я уже больше никогда не пытался восстановить тот прежний образ, образ физически сильного человека, которым себя считал. Я по-прежнему любил физические занятия, любил упражнять свое тело, но эгоистическое стремление отождествлять себя с определенным физическим образом искоренилось полностью. И это было большим облегчением и большой радостью. Хотелось бы, конечно, сказать, что я достиг этого путем духовной практики, с помощью самоисследования или медитации. Однако в моем случае, как и в случае большинства людей, главную роль в растворении эго сыграла сама жизнь. Череда событий, ткань повседневного опыта. Я замечаю, что в контексте духовности этот момент часто упускается. Многие используют духовность как способ уклониться от жизни. Они не хотят видеть то, что должны видеть. Не хотят встречаться со своими заблуждениями и иллюзиями. Однако важно знать, что жизнь зачастую бывает нашим самым лучшим учителем. Жизнь постоянно расточает благословения. Иногда это чудесное, прекрасное благословение, моменты блаженства, счастья и радости. А иногда это суровые благословения, такие как болезни, потери работы, потери любимого человека, развод. У некоторых людей происходят значительные изменения в сознании, например, когда наркотическая зависимость доводит их до последней черты, и они начинают искать другой способ жизни. Сама жизнь обладает исключительной способностью показывать нам истину, пробуждать нас. И все же многие избегают этого учителя, именуемого жизнью, даже когда он пытается разбудить их. Само Божественное проявляет себя в движении жизни. Божественное использует жизненные ситуации для того, чтобы достичь собственного пробуждения. И часто оно использует сложные ситуации. Ирония состоит в том, что большинство людей всю свою жизнь стараются избегать болезненных ситуаций. Это не значит, что им это удается, но они все время пытаются избегать боли и страданий. Все почему-то считают, что наибольший рост сознания и осознанности происходит благодаря прекрасным моментам. Прекрасные моменты действительно часто приводят к значительному прогрессу в сознании. Однако я бы сказал, что в большинстве случаев наибольший рост сознания происходит у людей именно в трудные времена. И именно это многие не хотят признавать, что все наши самые тяжелые ситуации, страдания и боль являются своего рода суровой милостью. Они являются важными и весомыми составляющими пробуждения, если мы к ним готовы. Если мы готовы повернуться к ним, встретиться с ними, мы можем получить дары, которые они предлагают. Даже если иногда нам кажется, что эти дары нам навязывают силой. Какой бы ни была ситуация, будь то болезнь, смерть любимого человека, развод, зависимость, проблема на работе, важно с ней встретиться, чтобы увидеть дар, который она в себе несет. Что касается меня, я был бы рад сказать, что после двух болезней, которые я перенес, мое эго полностью растворилось, что оно больше уже не пыталось воссоздать себя. Я во все времена и во всех ситуациях пребывал в чистом свете бытия. К сожалению, моя карма, видимо, не настолько чиста. Мне еще со многим предстояло столкнуться. Я даже представить себе такого не мог. После моего первого опыта пробуждения, одна из моих учителей сказала мне нечто такое, что в тот момент показалось очень странным. Я видел, что она была очень рада тому, что со мной произошло, и она действительно признала, что со мной произошло нечто важное. Но в то же время, на той же самой встрече, она сказала мне о некоторых вещах, которых нужно остерегаться. В целом она сказала следующее. «Вот такими путями ты можешь потерять то, что осознал. Так ты можешь отвернуться от истины, которую видел. Так ты можешь снова погрузиться в сон». Когда я это рассказываю, меня всегда спрашивают, что же это за пути, что именно вам сказал учитель. Но я думаю, она говорила о том, что касалось непосредственно меня. Это не относилось ко всем. Самое забавное, что лишь спустя много лет я осознал, что все, от чего она меня предостерегала, случилось в моей жизни. Я совершил все до единой ошибки, о которых она меня предупреждала. Конечно, я их все пережил. Нельзя сказать, что было неправильно совершать эти ошибки. Проживая их, я увидел, насколько для меня было важно их прожить. Одно из наиболее серьезных предостережений моего учителя звучало довольно странно на тот момент. Она сказала, чтобы я был осторожен, поскольку многие люди на этой стадии, на которой нахожусь сейчас я, часто встречают кого-то, влюбляются и отправляются с этим человеком в путешествие, таким образом избегая самих себя. В тот момент я подумал, что бы это значило. Предостережение казалось настолько надуманным и специфическим, не просто встретить кого-то, но еще влюбиться и отправиться путешествовать. Казалось, ко мне это не могло иметь никакого отношения. Однако, как это ни удивительно, спустя 4,5 года я познакомился с женщиной. Это была одна из тех ситуаций, когда отношения устанавливаются по типу липучки. Все, что было во мне нуждающегося, зависимого, нездорового, нашло соответствующий отклик в этом человеке. Все, что в ней было нездорового, идеально сочеталось с тем, что было нездорово во мне. Наши отношения сформировались на основе некоторых бессознательных влечений. Не буду рассказывать все истории, но мы действительно с ней вместе путешествовали, и наши отношения были невероятно сложными. Эти отношения задевали все слабые места, которые у меня были. Они так больно меня задевали, что я даже сам этого от себя не ожидал. И я ужасно страдал. Наши отношения были полным кошмаром, и они совершенно истощили меня эмоционально. В какой-то момент я осознал, что это ненормальная и нездоровая ситуация. Я подумал, что я делаю? Как я во все это ввязался? И как мне из этого выпутаться? Тогда я начал осознавать кое-что важное. Как и во многих других случаях, эта ситуация возникла в результате того, что я не был достаточно правдив самим собой. Я поддался своему желанию, влечению. Я не был честен по отношению к тому, что происходит. Я осознал, что единственный выход из создавшейся ситуации – это начать быть абсолютно правдивым с самим собой и взять на себя всю ответственность за происходящее. Прежде всего, мне нужно было отказаться от всех образов самого себя, поскольку каждый образ, каждое мое представление о себе, будь то добрый человек, внимательный, заботливый человек или пробужденный, или мудрый, или глупый человек. Каждый мой образ сыграл свою роль в том, что я вовлекся в эту ситуацию. Выход у меня был только один. Я обязан был начать освобождаться от всего, что изначально меня во все это вовлекло. А вовлекло меня в эти отношения все то, что я еще о себе думал, как воспринимал себя на уровне эго. Я должен был отказаться от того человека, которым хотел быть. Я уже сказал, что не буду утомлять вас деталями, но в результате этого процесса произошло гораздо более глубокое и радикальное растворение моего эгоистического «я», чем я переживал прежде. Это было не такое растворение, когда вы сидите в медитации, и ваше ощущение «я» растворяется, и остается лишь восхитительное состояние присутствия. Это было больше похоже на то, как будто кто-то сдирал с меня слои, один за другим, и делал это очень бесцеремонно. Это не было приятно, не было красиво. И это было очень нелегко. Жизнь как будто поставила зеркало перед моим лицом и буквально насильно удерживала меня перед ним, так чтобы я не мог ни на секунду отвернуться. Без сомнений могу сказать, что это был самый тяжелый период в моей жизни. Однако благодаря ему я наконец-то смог отпустить все иллюзии. Я смог освободиться от малейшего ощущения «я», которое когда-либо возникало, будь то прекрасное или ужасное самоощущение, полезное или бесполезное. Позволив наконец-то жизни меня разбудить, отрезвить, я смог от всего освободиться. Отношения и их разрыв эмоционально исчерпали меня до конца. Я чувствовал себя так, будто меня выжили как тряпку. Всякое чувство «я» из меня было буквально выдавлено. Но при этом также начало происходить нечто удивительное и замечательное. У меня появилось ощущение свободы, которое появляется, когда вы освобождаетесь от своей кармической обусловленности. В момент пробуждения, который произошел в 25 лет, я осознал, что я не тело, не ум и не личность. Я осознал, что все это сон. Но тогда я еще не осознавал, что даже когда ты знаешь, что это сон, с ним приходится иметь дело. Если в теле, уме и личности все еще существует разделение, если во всей системе еще есть конфликты, гравитационная сила будет по-прежнему затягивать сознание в страдания. Я понял, что того, что происходит в теле и уме, в конечном итоге невозможно избежать. Совсем придется иметь дело. Совсем. Все должно быть пройдено до конца. Если говорить о воплощении в действительность, о полном проживании того, что я осознал, то этот процесс, каким бы трудным он ни был, оказался одним из самых важных процессов в моей жизни. Он был подобен предыдущим двум болезням, которые я описывал. После него я опять чувствовал себя никем и ничем. И это ощущение было не только на абсолютном уровне, не только на уровне пробужденного сознания, но также на уровне человеческого воплощения, на уровне человеческого существа. Я, как человек, чувствовал внутри себя, что это значит быть никем и ничем. Это может казаться чем-то негативным, но когда это переживаешь во всей полноте, это исключительно позитивное чувство. Смирение в самом позитивном и прекрасном смысле этого слова. Я рассказываю эту историю, потому что у каждого человека своя история. Каждому человеку жизнь по-разному пытается поднести зеркало, выдавить из него обусловленное «я», выдавить из него все привязанности, все убеждения, идеи, концепции и образы самого себя. Если мы будем внимательны, мы увидим, что жизнь постоянно пытается нас разбудить. Когда мы не в гармонии с жизнью, когда мы противодействуем и сопротивляемся ей, мы оказываемся в поистине тяжелом положении. Моя жизнь служит тому подтверждением. Когда мы не хотим видеть того, что пытается показать нам жизнь, она будет упорствовать и увеличивать свои усилия до тех пор, пока мы не увидим то, что должны увидеть. В этом смысле жизнь является нашим главным союзником. Когда нам говорят, что жизнь лучший учитель, мы воспринимаем это как клише. Ученики кивают головами, как будто знают, что это означает. Но узнать, что это означает, можно только тогда, когда вы пройдете через это. Когда вы позволите жизни держать зеркало перед вами, чтобы вы могли ясно видеть себя. Тот, кто думает, что просветление случается с помощью одних только прекрасных переживаний, заблуждается. Да, бывают случаи, когда у человека происходит спонтанное пробуждение, и после этого ему не приходится иметь дело с большим кармическим грузом. Но это редкие случаи. Для большинства из нас путь к просветлению не такой радужный. Нужно это осознавать, иначе вы будете стремиться только к тому, что приятно, что соответствует вашему представлению о процессе пробуждения. Большинство людей действительно переживают прекрасные моменты и глубокие осознания, но местами путь пробуждения бывает и ухабистым. Это совсем не то, под чем подписывается большинство людей, когда они говорят, что хотят достичь просветления. На самом деле, когда люди говорят, что хотят стать пробужденными, чаще всего они вовсе не хотят пробуждаться. У них своя собственная версия пробуждения. На самом деле они хотят быть счастливыми, оставаясь в состоянии сна. И это нормально, если это все, на что они пока способны. Однако подлинное, искреннее стремление к просветлению – это нечто гораздо большее, чем просто желание улучшить свое состояние сна. Это стремление, которое готово пойти на что угодно ради того, чтобы пробудиться. Подлинное стремление к просветлению – это внутренняя молитва вашего существа, которая просит о полном пробуждении, чего бы это ни стоило. Это стремление, которое не ставит никаких условий. Такой внутренний импульс иногда немного пугает, потому что, когда вы его чувствуете, вы знаете, что он реален. Отказываясь от всех условий, отказываясь от своего представления о том, каким должно быть ваше пробуждение, каким должен быть ваш путь, вы лишаетесь иллюзии контроля. Я не хочу создавать очередное представление о том, что пробуждение должно быть трудным. Это тоже только образ, иллюзия. Само по себе пробуждение не должно быть трудным. Но переход от временного пробуждения к окончательному зачастую превосходит все наши ожидания. По существу мы должны быть готовы потерять весь свой мир. Сначала такая перспектива может показаться очень романтичной. Кто-то может сказать: «О да, я согласен, я готов потерять весь мир». Но когда ваш мир начинает рушиться, и вы начинаете выбираться из глубочайших состояний отрицания, это нечто совсем другое. Это нечто гораздо более реальное и суровое. И на это далеко не все согласны. У нас не должно быть никаких представлений о том, каким может быть пробуждение, легким или трудным. Оно может быть легким, а может быть трудным. Оно может быть легким и трудным одновременно. Оно может быть каким угодно, и оно может быть именно таким, каким мы его себе представляем. В этом опасность всех учений. В этом опасность того, что я рассказываю вам свою историю или описываю определенные вещи, которые могут произойти на пути. Ум может сделать свои выводы и сказать: «Да, если я начну пробуждаться, жизнь будет непростой. Меня ждут тяжелые времена». И это не обязательно так. Но вы должны быть готовы встретиться с самим собой и посмотреть в неизвестность. А многие ли из нас готовы войти в неизвестность, в неопределенность, в то, что не поддается контролю? На самом деле больше, чем можно было бы ожидать. Я встречаю все больше и больше людей, готовых отправиться в это путешествие, ступить на этот путь, который ведет в то место, в котором мы в действительности всегда были, есть и будем. Суть этого путешествия не в том, чтобы кем-то стать. Его суть в том, чтобы перестать быть теми, кем мы не являемся. Перестать обманывать себя. И в этом вся ирония. Мы приходим, в конце концов, туда, где всегда были, только воспринимаем уже все совсем по-другому. Мы осознаем, что небеса, которые все ищут, находится именно там, где мы есть. Одно дело сказать, что все есть небеса, что каждый человек уже пробужден, что каждый есть дух. Все это верно. Но как давным-давно сказал один мудрый мастер дзен, счастье тому, кто этого не знает. Еще раз повторю, что здесь весь вопрос в честности. Все изначально едино. Все является духом. У нас уже есть все, что только может быть. Но вот знаем ли мы это? Осознаем ли мы это? А если не осознаем, что нам мешает? Или если осознаем, живем ли мы в гармонии с этим? Воплощаем ли это в действительность? Присутствует ли это в нашей жизни? Так что один из наиболее важных шагов – это быть в гармонии со своей жизнью, не отворачиваться от себя никоим образом. И когда мы перестаем отворачиваться от себя, происходит удивительная вещь. У нас появляется огромное количество энергии. Мы обретаем исключительную ясность и мудрость и начинаем видеть все, что должны видеть.